Моисей, и погиб фараон. Египет. Как картинка из книжки старинной, услаждавшей мои вечера, изумрудные эти равнины и раскидистых пальм веера. И каналы, каналы, каналы, что несутся вдоль глиняных стен, орошая дамьетские скалы розоватыми брызгами пен. И такие смешные верблюды с телом рыб и головками змей, как огромные древние чуда из глубин пышноцветных морей. Вот каким ты увидишь Египет в час божественный трижды, когда солнцем день человеческий выпит и, колдуя, дымится вода. К отдаленным платанам цветущим ты приходишь, как шел до тебя здесь мудрец, говоря с пресносущим птицей звезды, навек полюбя. То вода ли шумит безмятежно между мельничных тяжких колес, или Апис мычит белоснежный, окровавленный цепью из роз? Это взор благосклонной Изиды или мерцание стающей луны? Но опомнись, встают пирамиды пред тобою, черны и страшны. На седые от мха их уступы ночевать прилетают орлы, а в глубинах покоятся трупы, незнакомые с тленьем среди мглы. Сфинкс улегся на страже святыни и с улыбкой глядит с высоты, ожидая гостей из пустыни, о которых не ведаешь ты. Но Египта, властитель единый, уж колышется Нильский разлив над чертогами Елефантины, над садами Мемфиса и Фиф. Там, взглянув на пустынную реку, ты воскликнешь: «Ведь это же сон! Не прикован я к нашему веку, если вижу сквозь бездну времен, исполняя царево веленье, не при мне ли ноги и рабы по пустыням таскали каменья, воздвигали вот эти столбы и столетия? Затем не при мне ли хороводы танцующих жриц крокодилу хваление пели, перед Ибисом падали ниц, и томясь по Антонии милым, поднимая большие глаза, Клеопатра считала над Нилом пробегающие паруса? Но довольно! Уже ли ты хочешь вечно жить среди минувших отрад, и не рад ты сегодняшней ночи, и сегодняшним травам не рад? Не обломок старинного крипта под твоей зазвеневшей ногой, есть другая душа у Египта, и торжественный праздник другой. Точно дивная Фата Моргана виден город у ночи в плену. Над мечетью султана Гассана минарет протыкает луну. На прохладных, открытых террасах чешут женщины золото кос, угощают подруг темноглазых имбирем и вареньем из роз. Шейхи молятся, строгий и хмурый, и лежит перед ними Коран, где персидские миниатюры, словно бабочки сказочных стран, а поэты скандируют строфы, развалившись на мягкой софе пред кальяном и огненным кофе вечерами в прохладных кафе. Здесь недаром страна сотворила поговорку, прошедшую мир: кто испробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир. Пусть хозяева здесь англичане, пьют вино и играют в футбол, и хедива в высоком диване уж не властен святой произвол. Пусть! Но истинный царь над страною не араб и не белый, а тот, кто с сахою или с бараною черных буйволов в поле ведет. Хоть ютится он в доме из ила, умирает, как звери в лесах, он любимец священного Нила и его современник Селлах, для него ежегодно разливы этих рыжих всклокоченных вод затопляют богатую ниву, где тройную он жатву берет, и его ограждают пороги полосой острогрудых камней от нежданной полночной тревоги, от коротких нубийских мечей. А ведь знает...